Причины наследования бедности. В 1972 году британский политик Кит Джозеф, говоря о наследуемой бедности, заявил: «Неполноценные родители создают неполноценных детей». Он утверждал, что именно неподходящее поведение родителей является характерной чертой бедных семей. Я согласен с ним. Очень часто именно неподходящее поведение родителей играет ключевую роль в том, что дети продолжают жить в бедности. Возникает вопрос, а что же бедные родители не могут правильно объяснить своим детям? Правила финансовой грамотности? Передать знания об инвестициях? Нет. Прежде всего, бедные родители учат своих детей тому, что для хорошей жизни нужно иметь хорошую работу. Они говорят: «Я мало образован, поэтому могу работать только в таком месте, но ты должен пойти дальше и стать богатым». Таким образом, они считают, что причиной их бедности является плохая работа. Если бы они получили хорошее образование и другую работу, то жили бы по-другому. Однако дети таких родителей начинают понимать, что они тоже вряд ли смогут выйти за рамки профессий, которые имели их родители, и воспринимают бедность как судьбу, как это делали их родители. Среди бедных людей особенно много фаталистов. Конечно, есть профессии, которые затрудняют обогащение. Однако даже такие профессии не являются безнадежными. Они лишь делают процесс обогащения сложным, но возможность вырваться из крайней бедности не исчезает. Выбор профессии в каком-то смысле похож на составление меню ресторана. Владелец пробует одно блюдо, не добивается успеха и начинает искать причины. Это не его вина, а вина блюда, расположения ресторана или интерьера. Он добавляет новые позиции в меню, но и это не помогает. В итоге список блюд растет, но ни одно из них не становится по-настоящему вкусным. Где же ошибка? Она в том, что люди не умеют полностью отдавать себя одному делу. Родители, которые сами не понимают, что большие вознаграждения получают те, кто делает свою работу лучше других, не могут этого объяснить своим детям. И даже если их детям предоставляют образовательные возможности, неужели это поможет полностью избавиться от бедности? Рассмотрим ситуацию в США, которые вложили колоссальные усилия и средства в устранение образовательного неравенства между богатыми и бедными. Некогда в Америке считали, что причина бедности афроамериканцев кроется в плохих условиях в школах, низком уровне учителей и недостаточных государственных инвестициях в образование. Однако исследование, проведенное в 1966 году профессором социологии Джеймсом Коулманом, охватившее около 600 тысяч учащихся, показало неожиданный результат. Независимо от школьных условий, дети из бедных семей усваивают культуру бедности своих родителей, что в конечном итоге приводит их к бедности. Проще говоря, даже если дать детям из бедных семей хорошее образование, это не принесет результата из-за влияния родителей. Решение, предложенное правительством США, заключалось в том, чтобы дети из бедных семей могли взаимодействовать с представителями других социальных культур. Были введены законы, которые обеспечивали смешивание учащихся разных слоев общества в школах. Это положило конец существованию школ исключительно для афроамериканцев или белых. Такие меры немного улучшили ситуацию, но полностью решить проблему не удалось, поскольку дети все равно оставались под влиянием своих родителей, принадлежащих к бедным слоям общества. Дети, растущие с одним из родителей, которые сами с трудом справляются с повседневными заботами, неизбежно остаются без должного внимания к своему обучению. Таким образом, ключ к решению проблемы бедности заключается не только в предоставлении детям из малообеспеченных семей образовательных возможностей, но и в том, чтобы обучать их родителей избавляться от неправильного мышления и поведения. Однако это крайне сложно. Например, что будет, если сказать представителю бедного класса в Корее: «Причина, по которой ваш отец был бедным, заключается в том, что его мышление и поведение были неправильными. Вы унаследовали это неправильное мышление и поведение, и если вы их не измените, то ваши дети повторят вашу судьбу. Начните думать и действовать по-другому, а главное, учитесь выполнять свою работу лучше других». Я несколько раз осторожно пытался донести такую мысль до рабочих, но, исходя из своего опыта, могу сказать, что в лучшем случае в ответ можно было услышать: «Какая ерунда, ты просто хочешь, чтобы нас еще сильнее эксплуатировали». Со временем я решил просто молчать, сталкиваясь с такими людьми. Конечно, среди детей из бедных семей есть те, кто, как говорится, сам выходит из грязи в князи, самостоятельно осознавая важность учебы и труда. Но большинство таких детей считают свое будущее безнадежным, убеждены, что учеба ничего не изменит, и ищут только быстрые способы разбогатеть. Более того, они игнорируют тот факт, что оплата труда зависит от его качества. Теперь я хочу обратиться к детям из бедных семей. Ваши родители бедны не из-за того, что у них нет образования или у них плохая работа. Они бедны потому, что не знают, как с помощью своей работы добиться достойного вознаграждения. Вы действительно думаете, что ваши родители знают, как стать богатыми? Ошибаетесь. Только тот, кто выбрался из бедности и стал богатым, действительно знает, как это сделать. И я один из таких людей. Вы думаете, что богатство требует финансовой грамотности и умения инвестировать? Знаете, кто говорит такие вещи? Люди, которые зарабатывают на продаже идей, или финансовые компании, брокерские фирмы и инвестиционные фонды. Вы слышали, чтобы они учили вас, как правильно работать? Теперь послушайте меня. Если вы ученик средней или старшей школы из бедной семьи, учитесь так, чтобы кровь из носа пошла. Не жалуйтесь на то, что у вас нет денег на репетиторов или курсы. Используйте образовательные телеканалы и онлайн-уроки. Если вы чего-то не понимаете, добивайтесь объяснения у учителей. Не обращайте внимания на семейные проблемы. Закройте уши, стисните зубы и учитесь. Если вы хотите плакать, поплачьте. Но не больше 5 минут. Затем прокричите в небо: «А-а-а!» Соберитесь и возвращайтесь к учебе. Не завидуйте друзьям, у которых есть дорогие вещи. Если у вас нет телефона, радуйтесь, что он вас не отвлекает. Если вас унизили из-за бедности, запомните это. Сделайте из своей обиды и слез острый кинжал и пообещайте себе: «Я никогда этого не забуду». И снова за работу. Не пытайтесь подрабатывать, чтобы оплачивать обучение. Учеба — это игра на выносливость, и выигрывает тот, кто способен сидеть над книгами дольше всех. Поступайте в лучший университет или выигрывайте стипендию. Это даст вам больше, чем любая подработка. Забудьте о романтических отношениях. Берегите свое время и просто учитесь. Этот мир ориентирован на статус образования, и самый легкий способ добиться успеха — окончить лучший университет. Поверьте мне, учеба — самый простой способ вырваться из бедности. Но если через пару лет вы поймете, что ваши результаты не улучшаются, значит, учеба — не ваш путь. Все равно продолжайте ходить в школу, пока позволяет ситуация, но вместо учебы читайте книги о работе, торговле или бизнесе. Найдите подработку. Если вы посещаете техническое училище, станьте экспертом в своей области. После выпуска держитесь подальше от элитного общества. Не верьте своим родителям, если они дают советы о деньгах, работе или карьере. Слушайте их одним ухом, а другим пропускайте. Никогда не отчаивайтесь. У вас есть другие пути и возможности заработать деньги повсюду.